Глава 23. Многие козни врага на разорение внутреннего мира. Блюдись. Враг наш дьявол радуется, когда смущается душа, и сердце бывает в тревоге. Посему всячески ухищряется он возмущать души наши. Первым делом его в сих покушениях бывает возбуждение самолюбия, чтобы по причине его отступила благодать, созидающая и хранящая внутренний мир. Для сего внушает мнение, будто все, что есть и кажется нам добрым в нас, стяжано собственным нашим тщанием и трудом, и, отогнав смирение и простоту, располагает придавать себе большую цену и вес и чувствовать себя чем-то важным, покрывая забвением действия благодати Божией, без коей никто не может даже имени Господа назвать, как свидетельствует святой Павел, говоря: «Никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым». Сия благодать всем верующим подается, и присутствие ее служит признаком того, что кто-нибудь есть истинно верующий. Прияв же ее, верующий не делает уже и не может делать ничего истинно доброго без ее помощи, и она всегда с ним есть по обетованию Господа, и враг ничего не может сделать с ним, пока она есть в нем и осеняет его». Ее-то отдалить и силится всячески враг, и первое, что делает для сего, есть, как сказано, внушение самоценения или чувство, что мы не ничто, а нечто, и притом немаловажное. Затем, принявшему такие внушения, враг подлагает новое мнение, состоящее в уверенности, что он лучше других, ревностнее и богаче делами. Успевший всадить такое мнение, враг далее проводит его к осуждению других и презрению, за коими неотступно следует гордыня. Все сие может произойти в сердце в одно мгновение. Конечно, однако же благодать тотчас сокращает свое действие, вследствие чего появляется невнимание к себе, ослабление ревности, возникновение помыслов, сначала пустых, а потом страстных, далее движение самих страстей, с чем неразрывно буря в сердце. Мир внутренний потерян. Это однократное состояние, и если опомнится пострадавший сие, то приходит в себя, сокрушается, кается и молитвой восстановляет обычный ему покой. Враг прогнан, но он не отчаивается, а снова и снова приступает с теми же внушениями и с той же целью расстроить внутренний мир. «Ведая сие, братья мой, противопоставь покушениям врага бодренное блюдение сие по слову Господа. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Внимай себе со всем тщанием, чтобы враг не подкрался и не обокрал тебя, лишив великого сего сокровища, то есть мира внутреннего и тишины душевной. Враг покушается расстроить душевный мир, потому что знает, что когда душа в смятении, то ему подручнее направить ее на что-нибудь худое. А ты блюди свой мир, ведая, что когда душа мирна, врагу нет к ней доступа, и она тогда готова бывает на всякое добро и совершает его охотно и без труда, легко преодолевая всякие к тому препятствия. Чтоб тебе удобнее в этом успеть, старайся предугадывать подступы врага. Подступы врага — помысл самонадеянного. Положи же себе в закон всякий помысл, умаляющий в тебе убеждение, что все доброе от Бога, что без помощи благодати Его ты ни в чем не можешь преуспеть, и что тебе потому на Него единого должно возлагать все упование. Всякий такой помысл почитать явно вражеским, и как таковой с гневом отвергать и преследовать, пока исчезнет. Дело Духа Святаго в нас есть души наши при всяком случае возводить к единению с Богом, возгревая сладчайшую к Нему любовь и благую уверенность в Нем и крепкое на Него упование. Противное же сему есть дело врага. Он все способы и средства, какие только может изобресть, употребляет на то, чтобы душу расстраивать, наводит излишнее страхование на сердце, увеличивает изнемогание души, не дает душе сохранить должное расположение и усладиться как следует ни на исповеди, ни при святом причастии, ни в молитве, но делает то, что она все сие проходит без смиренного дерзновения и любви, страшливо и со смущением, делает, что душа, оскудение религиозных чувств и лишение внутренней сладости, какие нередко случаются во время молитвы и других духовных упражнений, принимает с безнадежной скорбью, внушая ей, что такое оскудение не для блага ее Богом попущено, но что значит все ее дела и труды ни к чему не ведут, и что потому лучше бросить все это. И через это доводит ее, наконец, до столь великого смущения и безнадежия, что она и в самом деле думать начинает, будто все, что не делает, бесполезно и бесплодно, и что Бог забыл ее совершенно и оставил. Но тут явная ложь. Пусть испытывает душа сухость и оскудение религиозных чувств и сладости духовной, но она, несмотря на то, может делать всякого рода добрые дела, следуя простой вере и вооружаясь святым терпением и постоянством. Впрочем, чтоб тебе лучше это понять и чтоб не послужило тебе во вред, если Богу благоугодно будет для твоего блага попустить в тебе или послать тебе такое оскудение духовного чувства и сладости, я изложу в следующей главе, какие блага происходят от смиренного терпения, какое показывает кто во время сухости и охлаждения сердца, да научишься не терять душевного мира и не быть поглощаемым скорбью, когда придется тебе пострадать, это ли, или испытаешь другое, какое смутительное прирожение помыслов и страстных движений.